Я часть какую-то возьму, что я говорил однажды. Знаете, есть понятие ворота и дверь. Вы знаете, у ворота всегда ставится дверь, правда? Потому что есть еще ворота и без дверей, тогда какой смысл? Заходи прямо и все. То мы знаем, кто есть ворота для нас. Христос сказал, или дверь. И так опять Иисус сказал им, истину, истину говорю вам, что я дверь овцам. И мы сегодня говорим, Иисус есть дверь. Но есть еще ворота. И вы знаете, если ворота, размеры ворот, не соответствуют размерам дверей, особенно когда ворота шире, то какой смысл иметь двери, правда? Есть щели, и, пожалуйста, проходи. Какой смысл ворота ставить? Так вы знаете, что, друзья мои дорогие, вы сегодня находитесь в чесноте. И есть ворота, есть Христос. И если мы входим этой дверью, и ворота не расширили, мы имеем жизнь. Если мы расширяем ворота, мы даем право греху иметь часть в нашей жизни. И тогда мы не можем надеяться на Христа. Христос говорит, слушайте, дорогие, вот то, что вы делаете, я с этим не имею ничего общего. Вот ворота, Писание, а я дверь. И если вы действуете, живете по Писанию, то я для вас дверь. И если вы делаете не то, что надо, я вас не могу закрыть уже. И насколько важно сегодня мне и вам, и может быть для вас, это может быть, то, что я думаю, что-то неверное в том, что я буду говорить, здоровому легче перенести какие-то неустройства, но больному, когда еще что-то добавляют, гораздо труднее. Вы согласны с этим? Вот попробуйте, здоровый. Руки, ноги, все есть. Ну, какой-то насморк. Ну, что за проблема? А когда ты еле живешь от своих проблем, и тут что-то прорвало еще дополнительное, то для кого-то это просто, а для кого-то это почти трагедия. Поэтому я хотел бы сегодня напомнить всем вам и себе еще одну-то великую истину. Входите честными воротами. То есть, чьими воротами? Которыми очерчено, Слово Божье очерчивает. И в высоту, и в ширину. И тогда будет все нормально. Если это будет не так. А вы знаете, что у людей всегда хочется пошире что-то. И они думают, что будет хорошо. Я читаю один из текстов Писания. Что получается, когда люди расширяют ворота для себя? Книга Исаии. Это будет 28 глава. И я прочитаю 10 стиха. «Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного и там немного». Знаете, заповедь Божия, а потом еще идет наша заповедь. И Библия говорит, это уже расширенные ворота. Вот там, где Божья заповедь, там греху нет места. Там, где наша заповедь, вполне возможно, есть место для греха, есть место для дьявола. Зато лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоит. То есть где? В заповеди Божией. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут, но тут вроде бы и страшного ничего нету, они пойдут, и все мы идем. И упадут навзничь, а это уже плохо, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вот что значит не уходить честными воротами, а расширять их. И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут, упадут навзничь, разобьются и будут уловлены. Сегодня брат Иосиф говорил приблизительно на эту же самую тему, когда мы должны вот так действовать, так думать, так поступать, а мы себе даем возможность расшириться немножко. И это обычно у людей бывает неприятно. Я напоминаю, они всегда так хотят. Вы помните, я приведу один пример, потому что это очень серьезно. Если бы мы сегодня ходили чистыми воротами, у нас гораздо меньше было бы проблем, чем здесь на сегодняшний день. Там, где расширяются ворота, там, где люди позволяют себе больше, чем надо, у них возникают проблемы, которые впоследствии очень трудно решать. И слушайте, вы помните, как разделилось царство израильское во время Равоама? Во время Соломона, история говорит, и Писание говорит, был золотой век. Как они жили? И сделал царь серебро, вторая книга Паралипоменон, читаю, 1 глава 15 стих. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал равноценным щикоморам, которые на низких местах. Вот представьте себе положение, богатство, которое было в народе израильском. Как жили в то время израильтяне? Наверное, все мы хотим так жить. Слушайте, я читаю, как они жили. И жили, это третья книга царств читаю, 4 глава, 25 стих. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. Дома не воевали, был хлеб, было до хлеба, но работали. Соломон держал дисциплину. И притом такую, наверное, что чуть-чуть было побольше работы, чем было у царя Давида. И люди, с одной стороны, имели мир, имели благословение, но надо было работать и подчиняться. Это им не нравилось. Они пришли к Равоаму и говорят: а облегчи нам жестокую работу отца твоего, дай нам больше свободы. Там, правда, была своя подоплека. Там совсем напрямую нельзя рассуждать, вот как я сегодня об этом говорю. Там был замысел Божий, там было все сделано то, что надо. Написано, родились, потому что Господь так спланировал за то, что решили много там дальше. Но смотрите, на почве чего? Мало того, что мир, мало того, что богатство засыпали этим богатством, мало того, что сидели достаток им или полны, но не могли делать все то, что хотели. Дай нам свободу, жестокая работа, много работать приходится. И как только Равоам этого не сделал, вы знаете, что они сделали? Они разорвали отношения, разделились на два государства и начались непорядки за непорядками, начались войны, началось то, что они не хотели видеть. Через что? Честные ворота были. Расшир, дай нам больше свободы. Братья мои, дорогие сестры, почему я это говорю? Вы знаете, почему я говорю? Я опять повторяюсь. Кажется, для вас уже. Но что больше говорить? И так честно. Но вот что интересно, каждый из нас на своем месте всегда находит, как расширить. Пастор говорит так: вам это нельзя, а мне можно. А это можно, это не то, что можно. Это нарушения какие-то можно, послабление можно. А отец говорит в доме сыну, детям: вам это нельзя, а мне можно. Я помню, хотя тут другой пример. Я однажды сказал своему Андрюше, значит, слушай, я говорю сейчас, возьму ремень, я тебе накажу. Прошло два дня, что-то у меня просто, я не делал, слушай, папа, вот я сейчас возьму ремень, и я тебе накажу. Я говорю, слушай, тебе, мне это можно, а тебе этого нельзя. Я тебе не позволю, чтобы ты меня наказывал ремнем. Но тут одна сторона, но очень часто родители раздражают детей и говорят, что им это можно, потому что они родители. Бывают несправедливые к детям и говорят, нам это можно, потому что мы родители. Вы меня поняли, о чем я говорю? Никому нельзя. Это уже расширили ворота. И там будет беда после этого, что вам этого нельзя, а мне можно. Вы скажете, а мы-то здесь при чем? Мы и так больные люди. А вы говорите так. А я больной, поэтому мне можно. И пока прыжничать можно, потому что я больной, мне можно. Никому нельзя. Вы меня хорошо понимаете, что мы видуришь? Говорит, вам нельзя, а я уже старенький, мне можно. А никому нельзя. Другое дело, что я не могу. И вы уже меня, детки, простите, хотел бы, да не могу. Это один вопрос, но не можно. Вот так вот в житейских обстоятельствах мы каждый на своем месте находим то, что кажется нам можно, потому что мы такие и такие. Мне можно. Чуть что-нибудь где-то там стукнули, пробудили, начинается скандал. Что вы тут ходите? Вы знаете, что я больной, и я больная. Так что ты хочешь, чтобы и я больной был? Трощу около тебя. Уже тогда будет два больных. Это что будет лучше? Я очень хотел бы, чтобы вы понимали эти вещи. Я хотел бы, чтобы ваши семьи понимали вас, что вы больные. Ну, в каком смысле? Не на голову больные. Ну, то, что есть, то есть. Куда это денешь? А вы, чтобы тоже понимали, что вы больные, и не спекулировали этим, что мне можно, потому что я больная. Вы меня поняли, о чем я говорю? Не расширяйте эти ворота, а уходите честными воротами. Вы должны стремиться.